«Да нет же, она ничего такого не имела в виду», — сказала Антея примирительно. «Вы не бойтесь, мы ничего дурного вам не сделаем». «Это ты говоришь мне?» — возмутилось оно. «Мне не бояться? Подумать только! Ты говоришь со мной так, как будто я вообще никто!» У него вся шерсть стала дыбом, как у кошки, когда она злится. «Простите», — сказала Антея ласковым голосом. «Если бы мы знали, кто вы, мы бы не сказали ничего такого, что может вас рассердить. Все, что мы говорим, вас почему-то сердит. Кто вы? Только не сердитесь, пожалуйста, мы вправду не знаем». «Не знаете?» — сказала оно. «Да, я догадывался, что мир сильно изменился. Вы серьезно, увидев Самиэда, не можете его узнать?» «Самиэд? Ну, это непонятно, как греческий язык», — сказал Сирил. «Это и есть греческий», — резко отозвался их новый знакомый. «Ну, если сказать на понятном языке, это значит песчаная фея. Неужели вы тут же не узнаете песчаную фею, когда встречаетесь с ней?» «Конечно, конечно, мы вас узнали», — поспешила успокоить его Джейн. «Это сразу становится ясно, когда к вам присмотришься». «Знаю я, как ты меня узнала, слышал». И тот, что назывался Самиэдом, стал быстренько снова зарываться в песок. «О, пожалуйста! Ну, пожалуйста, не уходите от нас!» — воскликнул Роберт. «Побеседуйте с нами еще немножко. Простите, что я не знал, что вы песчаная фея Самиэд. Но мне ясно одно. Я не встречал ни разу в жизни такое удивительное, необыкновенное создание». Их новый знакомый после этих слов вроде бы немного подобрел. «Я не прочь побеседовать с вами, если вы будете вести себя прилично. Возможно, я и отвечу на ваши вопросы. А может быть, и нет. Посмотрим. Ну, так что вас интересует?» Ребята слегка растерялись. Только Роберту кое-что пришло в голову, и он тут же выпалил. «Вы тут давно живете?» «О, сотни лет», — ответил Самиэд. «Расскажите нам, пожалуйста». «Обо всем этом вы можете прочитать в книжках». «Но о вас-то ведь там ничего не пишут», — воскликнула Джейн. «Поведайте нам о себе. Мы о вас ничего не знаем, а вы такой симпатичный». Самиэд погладил лапкой свои лохматые баки и расплылся в улыбке. «Пожалуйста, расскажите!» — попросили все хором. Оно втянуло свои глаза, и ребята услышали. «Однако, как прекрасно светит солнышко! Как в былые времена! А откуда вы теперь берете мегатериев?» «Чего?» — закричали дети, забывая, что так спрашивать совсем даже и невежливо. «А птеродактилей в теперешнее время достаточно?» Ребята растерянно молчали. «Ну, а на завтрак-то вы что едите?» — спросил Самиэд, слегка теряя терпение. «Кто вас кормит?» «Мама. Она готовит на завтрак яичницу с беконом, и еще мы пьем молоко и едим хлеб с маслом. А этих мега... как их там... или птера чего-то... разве ими завтракают?» «В мои времена почти каждый хотел иметь на завтрак птеродактиля, особенно если его хорошенько прожарить. В прежние времена мир был густо населен песчаными феями, и они умели выполнять желания. И вот люди посылали ребятишек на встречу с песчаной феей и поручали им пожелать птеродактиля или мегатерия. Птеродактиль — это такой зверь, полуптица и полукрокодил. А мегатерий — мегатерий он огромный, почти что со слона. Мяса на нем, ой, как много. А если кто хотел рыбки, то просили ихтиозавра». «Должно быть, после трапезы оставались целые горы холодного мяса», заметила Антея, которая в будущем обещала сделаться рачительной хозяйкой. «О нет», — возразил Самиэд. «Все, что оставалось после захода солнца, превращалось в камень. До меня доходили слухи, что до сих пор люди находят окаменелости». «Откуда вам это известно?» — спросил Сирил. Этот вопрос почему-то рассердил Самиэда, и он начал снова поспешно зарываться в песок. «Ой, нет, нет!» — дружно закричали все. «Не уходите! Расскажите, как вы жили раньше? Вы жили в песке, как сейчас?» «Нет. Тогда дети приходили к нам со своими кремневыми лопатками и строили для нас песчаные замки. В них мы и жили до какого-то времени. А что же случилось потом? Почему вы больше не стали жить в этих замках? О, это весьма печальная история, — мрачно отозвался Самиэт. Мало им было выстроить замки, так они еще начали окружать их рвами. А море вздумало наполнять эти рвы водой. Но песчаные феи совершенно не выносят сырости. От сырости они стали болеть и умирать. И вот их становилось все меньше и меньше. — А вам тоже пришлось вымокнуть? — поинтересовался Роберт. Самиэт вздрогнул от одного только воспоминания. — Да, один раз я намочил волосок в моей левой бакенбарде. Это до сих пор чувствуется в сырую погоду. Но я не стал дожидаться. Как только я подсушил свой волосок на солнышке, я отошел как можно дальше от моря, вырыл себе дом в теплом и сухом песочке. С тех пор я там и живу. А потом и море убралось отсюда. Ну вот, я вам все рассказал. А теперь довольна. «Пожалуйста, ответьте еще всего на один вопрос», — стали упрашивать дети. «Вы по-прежнему умеете исполнять желания?» «Ну, конечно. Разве я не исполнил ваше желание несколько минут назад? Вы пожелали, чтобы я к вам вышел, что я тут же и выполнил». «А еще одно можно?» «Ну, хорошо, только быстро, а то я уже устал». Но в один момент никто ничего не сумел сообразить. Только Антея вспомнила про одно желание, которое они как-то обсудили с Джин и о чем они никогда не говорили мальчишкам. «Ну?» — торопил их Самиэт. «Мне бы хотелось, — поторопилась ответить Антея, — чтобы мы все стали красавцами и красавицами». Ребята посмотрели друг на друга, но не заметили ни малейшей перемены. Самиэт поднапружился, вытаращил глаза и, надувшись, увеличился в размерах по крайней мере вдвое. Потом он выдохнул воздух и сказал огорченно: «Ничего не получается. Я совсем, должно быть, разучился». «Ну, пожалуйста, ну попробуйте еще раз», — стали упрашивать его ребята. «Дело вот, вероятно, в чем. Надо, чтобы все разом захотели одно и то же. Ваши желания совпадают?» «Да, да!» — поспешили заверить его Антея и Джейн. Мальчики молча кивнули. Они попросту не верили, что оно сможет сделать их красавцами. А Самиэт выпучил глаза еще больше и стал раздуваться, раздуваться, раздуваться. «Ой, а у него ничего не заболит?» — спросила Антея. «Как бы у него кожа не лопнула!» — забеспокоился Роберт. Наконец Самиэт выдохнул воздух и уменьшился до своих обычных размеров. «Фу», — сказал он, переводя дух, — «завтра уже будет полегче. Ладно, пока». Он стал быстро разгребать песок и скрылся из виду. Дети посмотрели друг на друга, и каждый с удивлением увидел, что рядом с ним находятся трое каких-то незнакомцев необычайной красоты. Все некоторое время ошарашенно молчали. Антея заговорила первой. «Простите», — обратилась она к Джейн, у которой были огромные голубые глаза и целая копна золотистых завитушек. «Вы не заметили, куда подевались два мальчика и девочка?» «Я как раз хотела обратиться к вам с тем же самым вопросом», — ответила Джейн. Но тут вдруг вскричал Сирил. «Да ведь это же ты, Джейн! Вот она, дырка на твоем переднике! А ты пантера! Вон из кармана торчит твой платок! Ты запачкала его, когда вчера порезала палец. Подумать только! Значит, желание все-таки исполнилось? А что, я тоже сделался красавцем?» «Ты кто? Ты Сирил? Ты раньше мне больше нравился. Со своими золотыми кудрями ты похож на певчего в церкви. А если это Роберт, то он вылитый итальянский шарманщик. Ух, какой он черноволосый!» «А вы, девчонки, — сердито заметил Роберт, — похожи на глупые рождественские открытки, а волосы у Джейн просто какого-то морковного цвета». «Ладно, — сказала Антея, — не будем критиковать друг друга, а лучше возьмем малыша и поспешим домой. Время обеденное». Малыш как раз в это время открыл глаза. Он выглядел как обычно, ягненок как ягненок, и все почему-то очень этому обстоятельству обрадовались. Антея первой подбежала к нему, протянув руки к маленькому братцу. «Иди скорее на ручки, лапушка», — сказала она. Малыш взглянул на нее с сомнением и сунул в рот перепачканный в песке большой палец. «Ну иди же!» «Уходи!» — твердо сказал ягненок. «Ну, тогда иди к своей кисе!» — предложила Джейн. У малыша задрожали губки. «Где моя панти?» — вскликнул он. «Хочу к моей панти!» «Ну-ка, парень, полезай ко мне на закорки!» — предложил Роберт. «Не, не, не!» — зарыдал малыш. Тут все поняли, что случилось нечто ужасное. Ребенок их не узнает. Они пригляделись друг к другу. Какое отчаяние! Вместо веселых, добродушных, привычных, родных глаз на них глядели огромные, красивые и совершенно чужие глаза. «Ну, ужас какой-то!» — сказал Сирил. Он сделал попытку взять ягненка на руки, но тот брыкался, царапался и кричал. «Подумать только, надо будет заново заводить знакомство со своим братишкой», — сокрушался Сирил. «Чушь какая-то!» Не меньше часа ушло, пока они, наконец, уговорили малыша позволить этим незнакомцам нести его домой. «Слава богу, дошли!» — воскликнула Джейн, открывая железную калитку и покачиваясь от усталости. Няня Марта стояла возле калитки и тревожно вглядывалась вдаль, ладонью прикрывая глаза от солнца. «Вот», — сказала Джейн, — «возьми малыша». Марта выхватила ребенка у нее из рук. «Слава Всевышнему, он цел и невредим. А где остальные? Вы-то кто такие будете?» «Да ведь это же мы», — отозвался Роберт. «Что это за мы? Как вас дома называют?» «Да я же говорю, что это мы, только мы стали красавцами и красавицами», — пояснил Сирил. «Я Сирил, а это все остальные. Мы очень голодны. Пусти же нас поскорее в дом». «И кончай валять дурака!» Марта никак не отреагировала на дерзости Сирила и постаралась захлопнуть дверь у него перед носом. «Ну да, мы на себя не похожи», — попыталась убедить Марту Антея. «Я Антея! Мы очень устали и хотим есть. Время обеда уже давно прошло». «Ну вот, идите, откуда пришли, там и обедайте. А если наши ребята подговорили вас на эту дурацкую игру, так они хорошо за это получат, так им и передайте. Пусть знают, чего им ожидать». И она захлопнула дверь. Сирил стал звонить и звонить в дверной звонок, но никто не отзывался. Потом кухарка высунулась в окно спальни и сказала, «Если вы сейчас же не уберетесь отсюда, я пойду в участок и приведу полицию». И она с шумом затворила окно. «Все бесполезно», — вздохнула Антея. «Пошли отсюда, пока нас не посадили в тюрьму. Я думаю, мы опять станем такими, как были после того, как солнце сядет», — с надеждой сказала Джейн. «А вдруг мы обратимся в камни, как те мегатерии?» — с дрожью в голосе произнесла Антея, и она заплакала. А вслед за ней и Джейн. Мальчишки заметно побледнели. Время тянулось медленно. Рядом не было ни одного дома, где ребята могли бы попросить хоть корочку хлеба или стакан воды. Трижды они пытались упросить прислугу впустить их в дом и выслушать их рассказ. Все тщетно. Тогда Роберт попробовал влезть в одно из окон, чтобы изнутри открыть дверь и впустить остальных в дом. Но дело кончилось тем, что Марта опрокинула на него кувшин воды из верхнего окна, прокричав «Пошел прочь ты, поганая итальянская обезьяна!» Что было делать? Они уселись рядком возле живой изгороди, спустив ноги в пересохшую канаву, в ожидании то ли своего превращения в окаменелости, то ли возвращения в свой прежний облик. Все старались не смотреть друг на друга. Голоса-то их оставались прежними, а вот вид. Они казались друг другу чужими, и лица их были так ослепительно красивы, что смотреть на них было противно. «Я не верю, что мы окаменеем», — произнес Роберт после долгого тоскливого молчания. «Он, этот смеет, обещал завтра исполнить наше желание, а если мы превратимся в камень, то никакого завтра просто не будет». «Наверное, так», — поддержали его остальные, но в голосе у них не было никакой уверенности. Наконец, устав от страха и мучительного голода, все четверо задремали. Через какое-то время первый проснулся Антея. «Эй, просыпайтесь!» — прокричала она, и в голосе ее звучали слезы радости. «Мы не окаменели!» «Ой, Сирил, какой ты опять замечательный и некрасивый, и глаза опять маленькие, и веснушки все на месте, и все тоже снова такие симпатичные!» — прибавила она, чтобы им не стало завидно. Ох, и досталось же им от Марты, когда они пришли домой. Она рассказала им про чужих ребят, которые принесли малыша. «Уж такие красавцы! Такие красавцы! Только нахальные ужас!» «Да», — сказал Роберт, — «мы знаем». Было совершенно бесполезно что-либо ей объяснять. «А вы-то где шлялись весь день?» «Да тут, неподалеку и были». «А почему же вы столько времени не шли домой?» «Это все из-за них», — глубокомысленно проговорила Антея. «Из-за кого?» «Этих красавцев и красавиц. Они не отпускали нас, пока солнце не село. Ух, какие они противные! Ну, покорми нас, пожалуйста, побыстрее, мы такие голодные!» «Надо думать», — сердито проворчала Марта. «Целый день болтались неведомо где. Пусть это послужит для вас уроком в следующий раз не связываться с чужими детьми. Может, они заразные. Может, они корью только что переболели. Если вы их еще встретите, не вздумайте с ними разговаривать. Даже и не глядите в их сторону. Сразу же отойдите, а потом скажите мне. Я им их красоту попорчу». «Хорошо», — согласилась Антея. «Если мы их еще когда-нибудь увидим, мы тебе обязательно скажем». А Роберт, не сводя глаз с блюда с холодным мясом, добавил: «Мы изо всех сил постараемся больше никогда с ними не встречаться». И они действительно не встретились.